Глава 7. Никто не сомневался, что тело, находящееся в морге, действительно принадлежит Хьюго Флетчеру. Но, тем не менее, нужно было выполнить формальности. Лора сделала то, что от нее требовалось, тихо и без каких-либо эмоций. Получив подтверждение тому, что было известно и так, Том предложил ей вернуться вместе с ним в штаб-квартиру. Ему показалось, что было бы как-то бессердечно отправить Лору обратно в Оксфордшир, не предложив ей даже чаю или кофе. Он проводил Лору в свой кабинет. По размерам помещение напоминало скорее коробку из-под обуви. Усадил ее за более или менее опрятный письменный стол и сел напротив. В дверь осторожно постучали. «А вот и чай. Боюсь, что он, в общем, так себе». Но все же это жидкость, и она горячая. Нам еще нужно задать вам несколько вопросов. Но я думаю, вы захотите посидеть в тишине и собраться с мыслями, поэтому пока оставляю вас. Сержант Робинсон, вы познакомились с ней вчера вечером, зайдет сюда, чтобы с вами побеседовать. Через некоторое время. Еще я должен буду поговорить с вами более детально, но это позже. Вас отвезут домой в Оксфордшир, а мы прибудем потом, если вы не возражаете. «Не могли бы вы задать мне вопросы сейчас?» — тихо спросила Лора. «Я бы хотела закончить с этим как можно скорее». «К сожалению, у меня есть некое дело, назначенное на 8, и я буду пару часов занят». Лора прямо посмотрела на него, и Том удивился твердости ее взгляда. Хотя сегодня на ней были очки, он видел, что ее глаза больше не были красными от слез. Говорила она по-прежнему тихо, но в ней чувствовалась некая решимость, которой вчера не было. «Инспектор, насколько я понимаю, у вас есть еще 15 минут до того, как вы уйдете. Видимо, вы будете присутствовать при вскрытии тела моего мужа. Вы считаете, нам стоит тратить время и еще раз пережевывать то, что вы и так знаете? Вчера я была в шоке и не могла как следует отвечать на вопросы. Но я хочу помочь вам всем, чем могу». «Вы уверены, что не хотите немного отдохнуть, леди Флетчер?» «Нет, спасибо. Я бы действительно хотела быстрее совсем закончить. И если не возражаете, предпочла, чтобы вы называли меня Лора. Мне никогда не хотелось, чтобы в обращении ко мне люди использовали титул. Теперь Хьюго больше нет, и я бы хотела избавиться от этого официоза. Не так уж давно все называли меня просто Лора, начиная молочником и заканчивая моими клиентами. А теперь, кажется, это самая трудная вещь на свете — убедить кого-то звать меня по имени». Том несколько удивился, но решил все же дать Лоре немного времени, независимо от того, нужно ей это или нет. «Почему сегодня она совсем другая?» — подумал он. Единственная причина, которая приходила ему на ум, это то, что она хочет развязаться с расследованием и полностью отдаться скорби. «Хорошо, значит, Лора. Пожалуйста, называйте меня Том. Я пойду найду сержанта Робинсон, Бекки. И те 10-15 минут, что у нас остались, мы посвятим вопросам и ответам. Прошу меня извинить, я вернусь через минуту». Он вышел, оставив Лору одну с ее чашкой чая. Нужно было обсудить с Бекки тактику допроса, но главное — предупредить о перемене в настроении Лоры. Однако к тому времени, как они снова вернулись в кабинет, Лора, казалось, обрела прежнее состояние духа. Она замерла на стуле, глядя в никуда. Ее мысли явно были за много миль отсюда. Том обошел стол и сел на свое место. Бекки подвинула стул и устроилась сбоку. Лора обернулась и чуть не вздрогнула, как будто удивилась, что в комнате есть кто-то еще. Том заметил, что она как бы внутренне подобралась, выпрямила спину и расправила плечи. «Итак, Лора, я хочу вкратце подвести итог тому, что мы имеем в настоящий момент. Пожалуйста, не стесняйтесь меня прерывать и спрашивать обо всем, что вам непонятно. Когда мы будем в Оксфордшире, нам понадобится просмотреть вещи сэра Хьюго. Возможно, мы найдем что-нибудь, что поможет нам определить мотив убийства. «Хорошо. Пожалуйста, когда вы говорите о моем покойном муже, называйте его просто Хьюго. Хотя ему бы это точно не понравилось. Титулы – это что-то вроде их семейного помешательства. Но ведь его с нами нет, и он ничего не узнает». Если вчера Том решил, что Лору Флетчер не просто разгадать, то сегодня она была сплошной загадкой. Она словно построила стену вокруг своего горя, и как только в этой стене появлялась малейшая трещина, она тут же ее заделывала. Теперь, чтобы укрепить свои силы, она пыталась подогреть в себе неприязнь к умершему супругу. Том знал, что гнев и обида на умершего являются естественной реакцией на ранних стадиях и помогают человеку справиться с горем. Поэтому он охотно отбросил все формальности, лишь бы Лора чувствовала себя более комфортно. «Нам известно, что Берил Стабс обнаружила вашего мужа, Хьюго, около 12:45. Это приблизительное время. Она была в шоке, разволновалась, растерялась и позвонила в полицию только примерно в 1:45. Местная полиция прибыла на место около 2 часов. По нашим оценкам, смерть наступила между 11:30 и 12:00. Миссис Стабс вошла в дом меньше, чем через час после того, как скончался ваш муж. Если бы она не пропустила первый автобус из-за ссоры со своим супругом, весьма вероятно, что она попала бы как раз на момент совершения убийства». Том слегка улыбнулся, чтобы немного разрядить обстановку. «Берил нравится винить мужа всегда и во всем, но в данном случае он, возможно, спас ее жизнь». Лора сильно побледнела. Без сомнения, ей было тяжело слышать все эти подробности, и в возведенной ею стене появилась брешь. «Не хотите еще чаю, Лора?» — участливо спросил Том. «Нет, все нормально. Прошу вас, продолжайте». «Хорошо. У нас есть свидетель, сосед, который видел, как кое-кто выходил из дома». Том сделал паузу. «Нелегко сообщать жене подобную вещь. Мне очень жаль, наверное, вам будет неприятно узнать, но это была женщина. С длинными рыжими волосами, в черной кожаной юбке с большой сумкой на плече. У вас есть какие-нибудь предположения, кто бы это мог быть?» Он снова замолчал и посмотрел на Лору. Она чуть откинула голову, глядя в потолок и прикусив верхнюю губу, чтобы та не дрожала. Однако ему еще предстояло сообщить ей самое неприятное. «Опять же, мне очень жаль, но у нас есть основания полагать, что мотивы убийства носили сексуальный характер. Поэтому нам так важно узнать, кто была та женщина. Я понимаю, что вам нелегко, но любые ваши предположения были бы для нас очень и очень ценны». «Вы знаете о благотворительной деятельности моего мужа? Ему приходилось иметь дело с множеством женщин. Возможно, это была одна из них. По описанию я никого не узнаю. Извините, в этом я вам помочь не могу». Она так и не нашла в себе сил встретиться с ним взглядом. Вместо этого Лора опустила голову и уставилась на лежавшие на столе бумаги. «Неизвестно, что хуже», — подумал Том. «Знать наверняка, кто это мог бы быть, и не удивиться или ничего не знать, понятия не иметь, что в жизни мужа были другие женщины. Или одна женщина, и получить тяжелый удар». Лора первая нарушила неловкое молчание. «Вы уже знали, от чего он умер?» «Пока мы не уверены, но будем знать точно немного позже. Разумеется, я буду держать вас в курсе». Том помолчал, пытаясь поаккуратнее сформулировать следующий вопрос. «Ваша гостья, та, что приехала к вам вчера вечером, это ведь ваша невестка, так?» «Бывшая невестка, если точнее. Она была женой моего брата, но они уже давно развелись». Том кивнул. «Кажется, вы очень удивились и рассердились, когда она появилась». Сейчас было не время для закрытых вопросов. Том хотел услышать не односложный, а развернутый ответ. Лора тоже помедлила, подбирая слова. «Мы с Имаджин были лучшими подругами в течение многих лет. но мы поссорились, когда они развелись с моим братом. С тех пор она ни разу не была в Эшбери Парк. Поэтому, конечно, меньше всего на свете я ожидала, что она приедет. Она живет в Канаде, и я никак не думала, что она вдруг соберется ко мне. Так что я просто очень удивилась, не больше. Том знал, что Лора не просто удивилась. Ее объяснение его нисколько не удовлетворило. Он собирался снова вернуться к этому вопросу, но не сейчас. Сейчас нужно было разобраться с другими вещами. Раньше вы упоминали о благотворительной деятельности своего мужа. Все, что вы сможете нам сообщить об этом аспекте его жизни, в частности о его фонде, будет для нас неоценимой помощью. Нам удалось связаться с некоторыми из его служащих из офиса на Эджертон-Крессент. Мы поговорили с Рози Диксон и Джессикой Армстронг, а один из наших коллег встретился с неким Брайаном Смедли. Как я понимаю, он является финансовым директором компании по управлению недвижимостью. Я знаю, что офис компании расположен в Восточном Лондоне. Но Брайан, как я понял, пару раз в неделю приезжал на Эджертон-Крессент, чтобы встретиться с Хьюго. Конечно, мы еще опросим их всех и подробно, но нам бы действительно помогло, если бы вы рассказали о благотворительности вашего мужа со своей точки зрения. Боюсь, я имела мало отношения к его работе. Когда мы только поженились, я попыталась предложить Хьюго свою помощь, но он считал, что мне лучше не работать и вести дом. Поэтому я обладаю только самым общим представлением о его делах. «Жаль, что вы не были задействованы больше», — посочувствовал Том. «Уверен, вы были бы весьма ценным кадром». «Я тоже так думала. Но все сложилось другим образом. Что поделать?» «В таком случае поделитесь с нами этими общими представлениями». Фонд был основан еще отцом Хьюго много лет назад в Оксфордшире. Изначально его цель заключалась в том, чтобы помогать юным девушкам, которые в результате жестокого обращения в семье были вынуждены бежать из дома и оказывались на панели. Они считали, что проституция – это единственный способ выжить. Фонд занимался девушками, которые формально были достаточно взрослыми, чтобы покинуть дом с разрешения родителей, хотя у большинства никакого разрешения, конечно, не было. Каждый случай расследовался. Если девушка действительно не могла вернуться к родителям, фонд добивался у них специального разрешения на то, чтобы она жила отдельно. Я не знаю, как они это делали, угрозами или убеждениями. Должно быть, с такими родителями было нелегко договориться. Затем фонд подыскивал девушкам другую семью, где они могли бы жить, а также работу, помощницы по хозяйству, горничные, официантки. Таким образом, девушки получали возможность встать на ноги. Семьям, которые их принимали, оказывали финансовое содействие. Потом девушкам тоже много помогали, в том числе поддерживали морально, чтобы они не вернулись к прежней жизни. Но за последние несколько лет сфера деятельности фонда значительно расширилась. Он очень разросся. Когда Хьюго впервые рассказал мне о нем, фонд был гораздо меньше. Вы, конечно же, знаете о резком скачке проституции в Восточной Европе. Том кивнул. Кое-какие факты ему уже были известны от членов команды, но услышать их в изложении Лоры было не менее интересно. Он заметил, что когда Лора начала говорить о работе фонда, то необыкновенно оживилась, как будто судьба этих девушек была ей действительно не безразлична. Когда мы познакомились с Хьюго, его работа произвела на меня сильное впечатление. Помогать тем, кому не к кому было обратиться. Но по сравнению с этим, тем девушкам еще повезло. Они знали язык и находились в своей родной стране, а тех девушек, которым фонд помогает сейчас, часто привозят в Англию против их воли или обманом. Им говорят, что они будут работать официантками или горничными. Иногда они думают, что получили контракт от модельного агентства и безумно радуются и надеются на прекрасное будущее. Потом, естественно, выясняется правда, и они понимают, что их жизнь фактически кончена. Их незаконно ввезли в страну и продали в сексуальное рабство. Цена девушки может достигать 8000 фунтов, поэтому вербовщики получают хорошую прибыль. Но одна такая рабыня может заработать для купившего ее сутенера до 800 фунтов в день. Их заставляют заниматься сексом с 12, 15, 20 мужчинами каждый божий день. Сбежать им практически невозможно. Теоретически они могут себя выкупить, но на самом деле собрать необходимую сумму тоже невозможно. У них отбирают все или почти все заработки. В стране они находятся чаще всего незаконно, поэтому даже если сумеют набрать денег, то как вернуться домой? Опять же, если удастся сбежать, то как явиться в полицию? Они боятся за свою жизнь, их некому защитить. Кроме того, многие девушки не хотят, чтобы их отослали домой. Не хотят возвращаться к жизни, от которой, как им казалось, они избавились навсегда. Они боятся мести со стороны своих соотечественников, тех людей, которые вывезли их из страны, и, кроме того, знают, что им придется всю жизнь нести свой позор. Тяжелая ситуация. Просто ужасная. «В чем же заключалась помощь фонда?» – спросила Бекки. У Хьюго была целая команда людей, которые находили таких девушек. Я думаю, что они прикидывались клиентами. Они убеждали девушек обратиться в полицию при содействии и поддержке фонда. Но это, само собой, предполагало высылку из страны на родину. А, как я уже сказала, многие этого не хотели. Если девушки отказывались от контакта с полицией, сотрудники фонда подыскивали им безопасное место и выкупали у сутенеров по невероятно высокой цене. Мне это, честно говоря, не очень нравилось. Казалось, что единственным результатом тут будет то, что вербовщики ввезут в страну еще больше девушек. Но Хьюго утверждал, что я ничего не понимаю, что мне не стоит думать об этом аспекте. В общем, я действительно не знаю. Все же есть связь между предложением и спросом. Но выкупленным девушкам предоставлялось жилье в семьях, как и тем, с которых началась деятельность фонда «Аллиум». «Примерно скольким девушкам удалось помочь?» – поинтересовался Том. «Их меньше, чем хотелось бы, конечно. Фонд помогал примерно 100-150 девушкам в год. Это зависело от того, сколько средств им удавалось поднять. Ну и Хьюго, разумеется, переводил деньги из одного из своих трастовых фондов». В дверь постучали, и в кабинет заглянул один из констеблей. «Сэр, вас ждут. Уже 8 часов». Том извинился и еще раз поблагодарил Лору за то, что она согласилась приехать так рано утром. Он пообещал, что они будут в Оксфордшире так скоро, как только возможно. Пока он собирал кое-какие бумаги, которые были ему нужны, Бекки задала еще один вопрос. Том заметил, что рассказ Лоры ее действительно тронул. «А что происходило с девушками потом, Лора?» «Что вы имеете в виду?» Том удивился. Резко и как будто агрессивный тон Лоры совсем не соответствовал невинному вопросу. «Ну, вы сказали, что они находили приют в семьях. Они просто жили там в течение какого-то установленного периода времени? В таком случае, что происходило с ними потом, когда этот период заканчивался? Им помогали с разрешением на работу, паспортами и так далее?» «А, я понимаю. Это зависело от обстоятельств». Окончание ответа Том так и не услышал. Ему надо было спешить. Но в голосе Лоры ему послышалось что-то, странным образом напоминающее облегчение.